Постойте, постойте, господин Аргант. А что стряслось с вашей дочерью? Нам же интересно. Ушел. Ну что ж, придется наше любопытство пока запереть на замок. Ну, признаюсь, ты ловка. Теперь дело у нас пойдет на лад, думаю я. Только денег у нас совсем нет, жить нечем. А кредиторы за нами так и гоняются. Не беспокойся, и тут все налажено. Теперь только бы найти вот верного человека, чтобы нам разыграл все, что требуется. Вот над чем я ломаю голову. Стойка! Стойка! Ой, ну-ка встань вот так вот. Вот так вот, так. Нахлобучь шапку по-злодейски. Набрось, так. Ой. Так, подбоченься. Ну-ка. И пройдись. А? Ну, да не, как король на сцене. Ну-ка, давай. Вот, еще. Сильвестр, великолепно. Слушай, Сильвестр, есть у меня такой секрет. Переймешь, никто тебя не узнает ни в лицо, ни по голосу. Смотри только, чтобы мне с правосудием не поссориться. Честь у тебя прошу. Ну. Страх и риск мы разделим по-братски. Ну, а какие-нибудь 3 года каторги благородного человека не остановят. Если ты богатым не был ни зимой и ни весной, если жил под синим небом вместе с горькою нуждой, и к тому же знатным дядей Бог тебя не одарил, и на жизнь такую глядя, может быть, сообразил, что должен быть настойчивым, веселым и находчивым, и сильным должен быть. Тогда все это самое и все такое прочее тебе помогут жить. Что должен быть настойчивым, веселым и находчивым, и сильным должен быть. Тогда все это самое и все такое прочее тебе помогут жить. В жизни всякое бывает, каждый день и каждый год, и никто еще не знает, что его на завтра ждет. Двери к нам стучат порою, и удача, и беда. Что бы ни было с тобою, должен помнить ты всегда, что должен быть настойчивым, веселым и находчивым, и сильным должен быть. Тогда все это самое и все такое прочее тебе помогут жить. Достопочтенные сеньоры и сеньорины, первое действие окончилось. Но мы прерываться не будем. Если у вас есть желание, утолите свою жажду прохладительными напитками. Итак, начинаем второе действие.